варварство и грабежи будут наказываться смертной казнью. Внимание, всем частям, вы слышите меня?» Тишина. «Алло! Лоси! Рыцари Пифии! БФТ! Орлы! Алло, алло! Кто-нибудь слышит меня? Алло!» Тишина. «Протеус!» — позвал араб, остановившийся в дверях салуна с бутылкой в руке. «Где Протеус?» — пошатываясь на нетвердых ногах, спросил он. «Пусть он скажет нам хоть словечко!» Пол, осунувшийся и постаревший, появился в дверях салуна рядом с Лэшером. «Да поможет нам Бог, джентльмены!» — медленно проговорил он. «Да поможет нам Бог!» «Если мы сейчас победили, то это значит, что сейчас только и начинаются настоящие трудности». «Господи, можно подумать, что мы проиграли», — сказал араб. «Не нужно было мне просить его говорить». «Лу?» «Здесь я», — отозвался пьяный араб. «Лу, дорогой, мы совсем позабыли про пекарню, а она все продолжает выпекать хлеб, как ни в чем не бывало». «Так не должно быть», — сказал Лу. «Пошли, вышибем из нее все печенки». «Послушайте, погодите», — сказал Пол. «Нам ведь будет нужна пекарня». «Она машина, не так ли?» — спросил Лу. «Да, конечно, но ведь нет смысла». «Тогда пошли, вышибем из нее дух. И клянусь Богом, старик Ал отправится с нами. Где ты пропадал, старый бандит? Мы взорвали городскую канализацию, чтоб ее черти взяли», — гордо заявил Ал. «Вот это дело! Верните чистый мир чистым людям!» «Никак не пойму, что творится в Питтсбурге», — сказал Финерти. «Я знаю, что Сиэтл и Миннеаполис были делом неверным, но Питтсбург...» «А Сент-Луис? А Чикаго?» — сказал Пол, мрачно качая головой. «А Бирмингем, а Нью-Йорк, а Бостон?» — сказал Лэшер, печально улыбаясь. Как это ни странно, но он выглядел спокойным и умиротворенным. «Ух!» — тяжело вздохнул Финерти. «В Айлиуме все было разыграно как по нотам, это во всяком случае. В Солт-Лейке и в Окленде тоже», — сказал профессор фон Нойман. «Поэтому, я полагаю, мы можем смело сказать, что теория вооруженного нападения доказала свою жизненную ценность. Выполнение и дальнейшее развитие операций — это уже несколько иное дело». «Так всегда бывает», — заметил Лэшер. «А чему вы так радуетесь?» — не выдержал Пол. «А вы почувствовали бы себя легче, доктор, если бы мы проливали слезы?» — осведомился Лэшер. «Единственное, что остается нам теперь, это объединить силы с Солт-Лейком и Оклендом и попытаться заставить правительство капитулировать», — сказал Финерти. «Теперь я жалею, что мы не послали в свое время айлиумских людей для захвата Эпикак-14», — сказал фон Нойман. «Эпикак-14 стоит 3 Питтсбургов». «Здорово паршиво получилось с роузвельскими лосями, это уж точно», — сказал Лэшер. «Д-71 говорил, что они просто с ума посходили в своем стремлении добраться до Эпикак-14». «Вот тут-то эти сумасшедшие и хватили лишку», — заметил Пол. «Нитроглицерин — это довольно каверзная вещь, даже в тех случаях, когда его разливают по бутылкам и не сумасшедшие», — сказал Финерти. Четверо идейных вождей общества заколдованных рубашек сидели вокруг стола, который в свое время был столом в кабинете Пола, в кабинете управляющего завода «Айлиум». С начала революции не прошло еще и суток. Было раннее утро, солнце еще не взошло, но здания, горевшие то тут, то там, освещали и раскаляли развалины «Айлиума» не хуже тропического солнца в полдень. «Хоть бы они уже начали атаку, и пусть бы это все поскорее кончилось», — сказал Пол. «Пройдет еще довольно много времени, пока они снова наберутся смелости после того, что сделали рыцари Кандахара с государственной полицией на бульваре Гриффина», — сказал Финерти. Он вздохнул. «Клянусь Богом, будь у нас еще хотя бы несколько столь же удачных операций, например, в Питтсбурге —